что еще? Тетя Римма вернулась на грешную землю. Комбинации ночнушки, купальники, французские духи. Я подвинул очередной тетрадный лист. Короче, пишите ваши мечты, посмотрим. И вот что, тетя Римма, я бы сам мог пройтись по улице. Но не хочешь светиться, легко догадалась она. Да мне в институт поступать, заниматься надо. Не волнуйся, я тебя понимаю. Всю жизнь ношу людям молоко и знаю, что такое милиция СОПХС. Тетя Римма смотрела на меня мудрыми глазами битой жизнью волчицы. Значит так, эти вещи я купила на рынке, и мне они не подошли. Никто не подкопается, если подружкам принесла. Тем более, они как бы ношеные. Принесла без денег, простой обмен подарками. Зачем тебе столько икры? Это не мне. Да ладно, она махнула рукой. Неважно, тут главное, с мешком не ходить. Вот и все хитрости. А ты вообще не при делах. Но за это, все расходы пишем в бизнес-план. Согласился немедленно. Прикинем доходы, сведем баланс, и потом посчитаем зарплату работников. Слово «зарплата» тете Римме очень понравилось. Она еще не слышала про коэффициент трудового участия и премию по результатам работы. Ничего, услышит, и ей это понравится. «Послушай, Антон», — молочница смотрела счастливыми глазами, — «какая я тебе тетя? Друзья зовут меня Римма, понял, и имей в виду, все нужное твоему моряку у меня уже есть, можешь забрать ход сейчас». «Как так?» — опешил я. «А ты думаешь, я эту красоту отдам на сторону, сама, своими руками? Я похожа на дуру, хм, ты не забывай, у меня две дочери на выданье, сестра в Батайске и куча родственников в деревне». Римма хитро прищурилась. «По всему выходит, наши рыбачки не сразу узнают о том, что мечты сбываются». Раскрыв рот, Антон разглядывал мой легкий спиннинг, который был притащен в целях проверки транспортной системы. Дома я его собрал, прикрепил любимую катушку Шимана с задним фрикционом и напоследок надел стальной поводок с ярким воблером под щуку. Вся эта сложная система доехала в целости и сохранности, хотя спиннинг я держал одной рукой, за рукоятку. В другой руке приехала пластиковая коробка с блеснами. «Вот это инструмент», — восхищенно прошептал Антон. «А блесны вообще? Когда рванем на рыбалку? Давай завтра, не вижу проблем». Я флегматично поглощал вареники с вишней, поливая их медом. Сметана на столе тоже имелась, но ее я предпочитал в прикуску. Антону вареники уже не лезли, однако с таким пораженческим настроением я согласиться не мог. Вареники надо добить любой ценой. У них тут бесхозяйственность полная, что не доели сегодня, завтра выбрасывают. Холодильник, видите ли, у нас маленький. Ничего, купим холодильник, первым делом. И еще цветной телевизор. На рыбалку поедем обязательно, прочавкал я полным ртом. Весь день физику учить, чокнешься точно. Можно в Старочеркасск. Верку с собой берем, конечно. Если не завтра, так послезавтра. Спекулируем тихо-тихо, без фанатизма. И пока не придумали механизма помощи родине, лежим на дне. Понял, не жужжим, иначе и там достанут глубоководными бомбами. А чтобы у тебя не было иллюзий, прочитаю вслух биографию генерала Калугина. Это кто? Я вынул из кармана бумажный лист. Так, один яркий пример. Распечатка из интернета. Чего из интернета? Про это потом. Короче, слушай, в 1971 году сотрудник КГБ Олег Данилович Калугин вернулся на родину из США, где работал разведчиком, как Штирлиц, типа того. Здесь его назначили заместителем начальника второй службы БГУ, а в 1973 году он стал начальником управления внешней контрразведки БГУ, сделавшись самым молодым из руководителей КГБ такого уровня. В 1974 году 40-летний Калугин получает звание генерал-майора, став самым молодым генералом. Невероятная карьера обусловлена прежде всего покровительством со стороны Юрия Владимировича Андропова. В своей книге «Первое главное управление» Калугин называет Андропова своим ангелом-хранителем и пишет, что между ними складывались отношения отца и сына. Хорошего отца нашел, как тот, директор Почты России, тоже умеет устраиваться, ухмыльнулся Антон. Ага, слушай дальше. Первую стажировку в Колумбийском университете Калугин начал еще при Серове, когда тайные каналы связи с Америкой для КГБ были второстепенными, уступая английскому направлению. Но после прихода в КГБ Андропова, ориентировавшегося на тайные контакты с США, Олег Калугин делает головокружительную карьеру. Бывший сослуживец Калугина, Александр Александрович Соколов, в своей книге «Суперкротца и РУ в КГБ. 35 лет шпионажа генерала Олега Калугина» сообщает, что ведущим Калугина был сам директор ЦРУ Уильям Колби. В реальности действия Калугина не были шпионажем, а заключались в поддержании тайного канала связи между руководством КГБ и ЦРУ. То есть Калугин был связным между Андроповым и Колби, за что на него и посыпался золотой дождь из должностей, звания и наград. Иных причин для столь существенных к нему милостей со стороны Андропова не просматривается, ничего выдающегося по части своих официальных служебных обязанностей Калугин не совершил. Да он ни одного шпиона не поймал. В 1980 году Олег Калугин направляется в Ленинград, что на первый взгляд выглядит ссылкой. На самом деле генерала Калугина послали в Ленинград для выполнения особо важного задания Андропова. Похоже на то, что его задание было связано с подготовкой перестройки в СССР. Что такое перестройка? Вопросы потом. Слушай пока. Приезд в Ленинград Калугина совпал со становлением ленинградской группы молодых реформаторов во главе с Анатолием Борисовичем Чубайсом. В том, что КГБ знал про вольнодумные разговоры молодого экономиста Чубайса и его друзей о необходимости экономических реформ, сомневаться не приходится. В каждом советском вузе был первый отдел, где трудились товарищи из КГБ. А дальше начались такие странности, которые наводят на мысль, что КГБ не просто закрыл глаза на деятельность ленинградских молодых экономистов, но и начало пикать их, всячески помогать им в реформаторских изысканиях. Ведь советская экономика – это очень сложная система, и реформаторов требуется много, одного в НИИСе для их подготовки не хватит, а тут как раз в Ленинграде подходящие кадры сами объявились. Им надо только помощь. Самое главное, когда Андропов стал генеральным секретарем ЦК КПСС, в самом конце его правления Чубайс совместно с Гайдаром был включен в группу экономистов, которые в составе специальной комиссии Политбюро готовили проект реформирования советской экономики. Вопрос, который в связи с этим возникает. Откуда вообще Политбюро узнало про молодого Чубайса, который был всего лишь рядовым членом КПСС? Возможно, товарищ Андропов получал хорошие отзывы о ленинградских молодых экономистах от своего доверенного лица товарища Калугина. Что бы там в постсоветское время ни говорили Гайдар с Чубайсом о своем якобы случайном знакомстве, попасть в секретную комиссию Политбюро в обход КГБ было абсолютно невозможно. В книге «Третий проект» Сергей Кугушев сообщает, что в конце 70-х годов Андропов из особо приближенных лиц создал замкнутую, своего рода тайную организацию внутри КГБ СССР по образцу то ли Оруэлловского братства, то ли на манер народовольческого подполья, то ли в духе масонской ложи. Сам он общался всего с несколькими избранными, ближайшими соратниками. Они, в свою очередь, имели по 5-7 завербованных каждый. Те же, в свою очередь, становились главами своих пятерок. И так далее. Получалась пирамидальная иерархическая структура, разбитая на пятерки, незнакомые между собой. Взаимодействие шло только через руководителей некой ложи внутри уже аморфной компартии постепенно костенеющего комитета госбезопасности. Андропов создал нечто вроде мафиозной структуры или тайного общества внутри КГБ. Цель Андропова, по словам Кугушева, заключалась в том, чтобы провести конвергенцию, интегрировать Россию в западно выгодных нам условиях. Это одно из многих подтверждений того, что горбачевская перестройка была задумана в недрах КГБ, а Михаил Сергеевич Горбачев был простым исполнителем этих замыслов. Тайная сеть Андропова по причинам, известным только ей, пришла к выводу о том, что в текущей реальности заключить сделку с реальными хозяевами мира на достойных для Советского Союза условиях не удастся. Поэтому главные усилия должны быть направлены на сохранение, не на спасение страны, а на сохранение сети, на перекачку в нее наиболее важных ресурсов, на выведение ее из-под возможных ударов и рисков, на скорейшее распространение ее на наиболее перспективные и значимые центры единого победившего западного мира. Для этого допускалось разграбление собственной страны. С этого момента спасение империи и ее обломка, России, перестало быть целью для тайной андроповской структуры. Более того, контролируемый сверху распад СССР и демонтаж основных институтов стали питательной основой для закачки ресурсов в сеть. Позже крупные чины КГБ СССР стали уходить в олигархические структуры ельцинской России. Достаточно вспомнить Филиппа Бобкова в «Мосте» Владимира Гусинского. Кризис и последующая катастрофа скрыли от общества масштабы и эффективность этой работы, позволили провести ее незаметно, предотвратили возможное организованное сопротивление уводу из общества и народного хозяйства огромных финансов и инвестиционных ресурсов. Еще один вопрос. Какова была первоначальная идеология андроповской сети, и что с ней стало с течением времени? Ради чего была осуществлена одна из крупнейших в истории операций по переброске крупномасштабных государственных средств сначала за рубеж, а потом и в избранные центры олигархов, финансово-промышленной власти внутри страны? От ответа на этот вопрос зависит многое, и наше ближайшее будущее, и перспективы конкретных политиков, и очертания тех сил, которые выйдут на политическую сцену России в ближайшие годы. Входил ли генерал Калугин в эту андроповскую сеть? Из собственной книги генерала Калугина «Прощай, Лубянка». Цитируем такие фразы. «Я не скрывал своих симпатий к Бобкову. Вечером позвонил Филиппу Бобкову, назначенному первым заместителем председателя КГБ, и попросился на прием. Он принял меня на следующий день, в длительной дружеской беседе. Похоже на то, что андроповская тайная сеть состояла в основном из сотрудников БГУ и Пятого управления. Именно эти структуры в КГБ и стали движущими силами в подготовке перестройки. Кроме того, Олег Калугин в указанной книге также пишет о своих дружеских отношениях с востоковедом Евгением Примаковым. Борис Ельцин, который сам был выдвиженцем Ю.В. Андропова, назначил разведчика Примакова министром иностранных дел, а затем и председателем правительства России. Интересно, что под руководством генерала Калугина в 80-х годах в системе органов КГБ по городу Ленинграду и Ленинградской области служили некоторые относительно молодые офицеры, ставшие впоследствии видными деятелями постсоветской демократической России. Бортников Александр Васильевич, Патрушев Николай Платонович, Черкесов Виктор Васильевич. Ну еще десяток фамилий пропустим. Может быть, служба вышеуказанных товарищей под руководством генерала Калугина случайность? Может быть, просто совпадение, но очень интересное совпадение. А может, это все брехня? Засомневался Антон. Может быть, но в каждой шутке есть доля шутки. Ты меня пугаешь, не могу поверить. А теперь представь, Антон, что мы пойдем в КГБ. Неважно, здесь или там, к директору нас не пустят, отправят к помощникам помощников. Например, генерала Калугина. Знаешь, что они сделают первым делом? Что? Вызовут своих умников и разберут по винтикам твою голову, чтобы изучить. Секрет уж очень забавный. Думаешь, разберут? В КГБ дураков не держат, вздохнул я. Что здесь, что там? Выпотрошат нас, как осетра, а осетрину продадут. Или в реку столкнут. Господи. Показалось, что парень перекрестился. Да, Антон, со мной внутри ты слишком много знаешь, и не будут тебя хоронить с почестями после автомобильной катастрофы. Сплюнь, тьфу, я тоже перекрестился. Господи, помоги, идти нам некуда и незачем, а партизанить не умеем, обождем. И я поджег листочек с клеветой на генерала Калугина. Так, на всякий случай, глава 16, в которой на рыбалке наваливаются воспоминания. Ради рыбалки Антон подскочил затемно. Вот делать ему нечего, вставать до рассвета. И чего учудил, чтобы не проспать, будильник на 4 утра завел. Этого звенящего фашиста я, конечно же, немедленно прихлопнул. Ты чего, быстро одеваясь, шепотом возмутился парень. Зачем бить будильник, когда можно просто нажать кнопочку? Я промолчал, вспоминая внезапно улетевший сон. Там было что-то такое важное, чего я уже никогда не верну. Извечная проблема бытия и сна. Все необходимые причиндалы для рыбалки лежали в рюкзаке, так что рассиживаться мы не стали, подхватив чехол со спиннингом, бодренько двинули к Дону. Успокоился, ехидно ухмыльнулся Антон. Ненавижу будильники, пробурчал я, вдыхая предутреннюю свежесть. Доживешь до моих лет, узнаешь, что это такое. До твоих лет я не доживу, отозвался Антон. Ты меня в гроб раньше сведешь. От удивления я даже остановился. Да, с чего так вдруг? А ничего, Антон возобновил движение. Твоя повышенная раздражительность и даже злость говорит о стрессе. И это обязательно приведет к снижению умственной активности. Нифига себе, пробормотал я. Вот это ты шпаришь, как по писаному. Откуда взял? Откуда? Оттуда. Из твоей головы, воскликнул парень. На меня новые знания сыпятся днем и ночью, из ушей скоро полезут. Мне физику учить надо, а тут твоя фирма, что обанкротилась, постоянно в голову лезет. Ну зачем мне какие-то финансовые проблемы? Кредиторы, коллекторы и лизинг задолбали уже. Уволенных сотрудников просто жаль. Денег нет, но вы там держитесь. Всего вам хорошего. Да, налоговая инспекция вообще жесть. Ну, извини, сглаживая углы, мне пришлось говорить примирительным тоном. Буду думать о чем-нибудь более приятном. О девчонках, например. Нет, вскинулся Антон. Там у тебя столько всякой эротики намешано. Давай лучше о рыбалке. С местом для пробы пера мы не стали заморачиваться. Как спустились с берега, так и остановились напротив стрелки Дона. Там, где отделяется мертвый донец. Здесь, на бровке, по всем правилам должен пастись судак. Антон выполнил несколько пробных забросов, привыкая к новой снасти. Ничего сложного в технике не оказалось, тем более я всегда мог вовремя подсказать. За рекой, на горизонте, показался багровый диск солнца. Вода заискрилась, заиграла рябью и удилище вдруг согнуло дугой. Вершинка яростно задергалась. «Есть поклевка!» — шепотом закричал я. Пока Антон азартно вываживал добычу, попуская и следом подтягивая леску, я притоптывал от нетерпения. В конце концов, килограммовый судак оказался на берегу. «Дай дернуть разочек, а?» – взмолился я. Антон милостиво уступил, и за полчаса мы попеременно надергали десяток судаков и пару щучек. «На первый раз хватит», – с сожалением решил парень, оглянувшись на прыгающую кучку рыбы за спиной. «Иначе не унесем. В чем преимущество рыбалки со спиннингом?» Так это быстрота разборки. Дольше добычу в мешок собирали. Слушай, а чего ты на физику налегаешь? Я перевел разговор ближе к нейтральной теме. Не помню, чтобы в школе были какие-то проблемы. Чтобы поступить в институт, нужны пятерки по всем предметам. Напомнил мне Антон про безумные конкурсы 1971 года. В математике я не сомневаюсь. Всегда было отлично, а по-русскому еще в 7 классе Елена Абрамовна поставила диагноз «врожденная грамотность», так что остается долбить физику до упора. «Да поступишь ты в этот машиностроительный», — вздохнул я, — «я же поступил, ты мне скажи, что дальше мыслишь». «Учиться буду», — удивился Антон, — «сколько можно об этом говорить, в этом институте, брат, тебя ждет одна засада, ну меня, по крайней мере, она нашла, зовут ее Таня Билан». И лучше тебе ее не знать. Любовь, о которой ты говорил, догадался Антон. Весной Таня меня так закрутила-завертела, что кушать не мог. Какая тут учеба? Загулял, забросил все дела и вылетел из института. Сразу же загремел в армию, а она, сука такая, ни на одно письмо не ответила. Быстро нашла мне замену, доброжелатели сообщили моментально. И что ты предлагаешь? Насупился Антон. Пока что просто подумать, покопаться в моих воспоминаниях. Навязывать собственное мнение не хотелось, пусть парень сам осмыслит новую данность. А вот Тамара мне часто писала теплые письма, вроде бы ни о чем, милые пустяки, а как приятно. Тамара очень теплая, согласился Антон, как это звучит по-армянски. Ачкерт кончерт, айрум енын цайрум хакис. Ай, молодец, я чуть не прослезился. Переходит к тебе мои воспоминания. По-русски песня звучит так. Глаза твои зовущие сжигают меня, сжигают душу. Помнишь, что было 1 мая? Конечно, первомайская демонстрация, удивился глупому вопросу Антон. Шел в колонне с Тамарой, уточнил я. Да, конечно, забыл, что ли, мы пели и танцевали. Антон, это моя первая женщина. Начал я. Нет, это моя первая женщина, возразил он. У нас это случилось 1 мая, и у нас 1 мая. Я вздохнул. Слава богу, хоть в этом между нами нет разногласий. Мои туманные рассуждения не смутили Антона. Ты сейчас о чем? Собираешься к Тамаре идти вдвоем? А почему нет? Я гнул свою линию. Мне стыдиться нечего. У каждого человека в жизни есть важные вехи. И момент, когда юноша становится мужчиной, забыть сложно. По крайней мере, я запомнил крепко эту дату. 1 мая 1971 года. На первомайскую демонстрацию я пошел в колонне гипсового завода. Отец звал с собой, однако парторгу гипсового завода невозможно было отказать. Тот велел прибыть обязательно, с гитарой или гармошкой. Я выбрал гитару. Толик баянист вышагивал с баяном наперевес. Я бил по струнам гитары, а между нами в чудесном сарафане приплясывала Тамара, обладательница волшебного голоса. Впрочем, демонстрантам музыкальное сопровождение требовалось не сильно, они сами горланили громче любого духового оркестра. По колонне постоянно передавали бутылки и стаканы. Лучезарно улыбаясь, Тамара подношения пригубливала, я чаще отказывался, а Толик глотал словно чайка, все подряд. Под конец демонстрации он наклюкался до такого изумления, что перестал попадать в ноты. Пришлось мне гитару отдать Тамаре, чтобы самому вооружиться баяном, не для игры, а ради сохранности инструмента. Результат вышел печальнее, чем ожидалось, Без баяна Толик потерял ориентацию в пространстве. Он стал спотыкаться, мямлить что-то непонятное и вообще тормозить хуже моего нынешнего домашнего интернета. В конце концов, в колонне нашлась Толикина жена, которая утащила это тело домой. Заводчане покидали плакаты и транспаранты в подъехавший грузовик, что означало конец официальной части. Сдавать баян Толика мы воздержались, отошли в сторону, а народ стал сбиваться в кучки, дабы, озираясь, пошелестить там деньгами. Праздник только набирал обороты. «Зайдем ко мне», — предложила Тома. При улыбке очаровательные ямочки на щеках так и притягивали взгляд. «Бросим инструменты, зеленого борща поедим». С утра сварила, с мясом и курочкой. В строительном переулке Тамара снимала квартиру, которая оказалась хатинкой на две малюсенькие комнаты. Она с гордостью показала мне зал и крохотную спальню. Кухня с прочими удобствами, естественно, размещалась в садике. А вот здесь у меня пристроена собственная баня. Она распахнула низкую дверь. Прямо из прихожей вход, представляешь, очень удобно. Нагнув голову, я шагнул следом. Чего застыл, Тоша? Тамара обернулась, делая шаг назад. Застежку сзади расстегни и быстренько раздевайся, такого пропотевшего за стол не пущу. Все дальнейшее происходило как в тумане. Тамара избавилась от одежды, помогла мне стянуть штаны, я тормозил, как собственный интернет и Толик на демонстрации вместе взятые. Гибкая и тонкая, Тома ловко скользила по баньке, готовясь к помывке. Потом она поочередно вылила на нас несколько тазиков теплой еще воды, намылилась сама и принялась обихаживать мое восставшее достояние. А во, восхитилась девушка, нас не сломишь, не нагнешь. Вот на этом месте банного процесса я позорно оконфузился, выстрелил частой очередью как зенитный пулемет по низколетящим целям. Мы не успели начать, а ты уже кончил, весело удивилась Тома, снисходительно улыбаясь с высоты своего опыта. Да не хмурься, это горе не беда, то ли еще будет. Ну-ка, полей на спинку. Лицо горело стыдом, однако предаваться горю было некогда, я полил, куда велели. Она вдруг повернулась и поставила новую задачу, мыть ее везде-везде, причем очень тщательно. Я начал выполнять команду, когда неожиданно оказалось, что организм восстановил полную боевую готовность. Тамара это тоже подметила и объявила помывочный процесс завершенным. Завернувшись в полотенце, она потащила меня показывать свою спаленку. Там девушка многое показала и позволила. Запасов моих доблестных зарядов хватило где-то на час, что оказалось достаточным для начала боевой и политической подготовкой новобранца. «Первый раз и такой молодец», передав мне кувшин с квасом, заметила она растроганно. «А что будет после тренировки? Будет следующий раз?» Обалдел я. «Конечно, если ты не против». «Я не против». «В парную ходишь по воскресеньям?» Тома деловито загнула пальчик с ярким маникюром. «Вот завтра, после бани, и приходи с утра пораньше». Потом, когда повзрослел и набрался опыта, для себя я назвал это воскресной школой секса. Такие, вроде бы, курсы повышения квалификаций. Мы не гуляли по улице и не ходили в кино, не общались вообще, кроме репетиций. Но и там Тамара никак не подчеркивала изменившихся отношений. Наша партия не имела будущего, поскольку не вписывались в рамки существующих правил. Что может быть общего между школьником и взрослой женщиной? Да ничего, кроме сплетен и скандала. Оставался голый секс, который устраивал нас обоих. Ласково и ненавязчиво Тамара обучала меня этой важной науке. Я узнал о критических днях, различных позах, специальных полотенцах и тайных кнопочках на теле женщины, которые сейчас называют эрогенные эоны. «Не молчи», — шептала мне в ухо Тамара. «Говори, что в голову придет. Главное, говори. Лучше, конечно, ласковое. Я красивая, тебе нравится моя грудь? Вот, целуй сюда и говори об этом почаще. Кто отметил мои глаза колдовские и тонкий стан? Ты заметил? Правильно. А почему молчишь? Уже говорил, не ленись повторять. Женщинам нужно повторять об их неповторимости. Нам нужно беспрерывно объяснять, какие мы нежные, сладкие и невероятные. Мы любим ушами, есть такое верное выражение. Это был странный период в моей жизни. Будучи влюбленным в Алену, я не пропускал уроков в воскресной школе. Мой гормональный баланс пришел в норму, взгляд посерьезнел, а голос окреп и стал немного ниже. Воскресные занятия продолжались еще год, пока не загремел в армию. Глава 17, в которой обнаруживается нечто необычное. Больничные процедуры я успевал пройти до обеда, потом в заведении делать мне было нечего. Поэтому с удовольствием прошелся с Антоном на репетицию. Ему развеяться тоже было необходимо. А ну-ка, весь день за умными книжками посиди, с ума сойти можно. Репетиция тихо мирно катилась по шлифовке старых номеров, когда мой парень вдруг вспылил. Нет, с этими барабанами древними что-то надо делать. Звук, как из унитаза. В клубе зеркалки оркестру давно уже купили приличную барабанную установку. А у нас что, дрова? Так это, к октябрьским праздникам руководство обещало, смущенно пробормотал Толик-баянист. В оркестре гипсового завода было три Толика. Вот этот Толик-баянист, которого звали главный старшина, Толик-басист, по прозвищу Толик-бас, и ударник, просто Толик. Толик-баянист у нас числился руководителем заводской художественной самодеятельности. Ребята, вы в курсе, что я поступаю в институт? Антон из-под лобья оглядел музыкантов. И вообще квартиру нам скоро дадут, перееду в город. И что, не понял Толик главный старшина, оркестру нужен гитарист, вот что, отрезал Антон, срочно. Второе, Толик бас осенью женится, пиши пропал бас. Толик бас попытался что-то возразить, но Антон его перебил, Лариса его сюда на пистолетный выстрел не подпустит. И еще нужен мужской вокал. Толик, сколько ты будешь тянуть резину? Достойных вариантов нет. На главного Толика было жалко смотреть. Единственный приличный человек в нашей компании, это Тамара Карапетян, неожиданно сообщил Антон. Все вытягивает изо всех отдувается. Тамара густо покраснела. Смуглая 25-летняя брюнетка ярко-цыганского типа являлась старожилом клубной самодеятельности и большим любителем помолчать в творческих спорах. Она обладала черными колдовскими глазами, что прекрасно сочеталось с чудесным нежным голосом. Просто попеть ей было в кайф, а в свободное от музыки время она успешно трудилась старшим специалистом в планово-экономическом отделе гипсового завода. Конечно, Тамара не Алла Пугачева, да и мы не Битлз, это Антон произнес вслух. Мне же добавил, давай, дед, говори, что хотел. А кто такая Алла Пугачева? Подхватился с места Толик-баянист. Слава богу, про Битлз он вопросов не задает, а Алла Пугачева, скорее всего, еще неизвестно в это время. Точно, она же в декрете с Кристиной сидит. Широкая известность певицы придет в следующем году. Алла Пугачева, звезда, которая только всходит, отрезал я. А звезда Битлз уже зашла. Тамара давно бросала задумчивые взгляды в сторону черных джинсов и кроссовок, надетых на Антона. Темно-фиолетовая шелковая футболка не привлекала такого внимания, как и рюкзачек со скромной соплей Найка. Однако все вместе смотрелось неплохо. Одежду парню я подбирала из принципа неброско, но дорого. Судя по Тамаре, в чем-то все-таки прокололся. Опытная женщина, детали подмечает. Ага, это еще она его трусов не видела. У нас средний уровень исполнителей, кроме солистки, я подмигнул Тамаре. Мой бледный вокал никуда не годится, по-хорошему считу. Инструменты вообще ужас. Так что жизнь идет вперед. А мы стоим на месте. Великий Эйнштейн однажды заметил, бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов. Возникает вопрос, что делать и что делать? Пребывающий в прострации Толик-баянист повторил насущный вопрос. Не спрашивает, слава богу, кто виноват. Искать свою нишу, не стал томить слушателей я. Например, изменить стиль на блюз. Да, ошалел Толик-баянист. Блюз, вот посмотрите, я взял гитару. Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. Блюз, Толик не мог прийти в себя. Да, простой квадрат, буги-вуги умеют все. И к Томке нет вопросов по громкому вокалу в веселом темпе. А если попробовать прошептать, медленно, с эротичным придыханием, эй, моряк, ты слишком долго плавал. Она его устала ждать, понимаете, но ждет, он придет. Тома, давай. Томка попробовала, и сразу получилось. Простая мелодия, известные аккорды, но медленно, с аспирацией. Так никто не делал, а мы сделаем. В таком же стиле отработали песню «От Тбилиси расцветай под солнцем, Грузия моя», а следом «Подари мне платок, голубой лоскуток». Как считаешь, Сеня? Обратился я в пустоту зрительного зала. Там, в последнем ряду, заседал бывший десантник Семен Трофимов, командир комсомольского патруля. В мое время его назвали бы фанатом. Не всего нашего оркестра, одной лишь Тамары. Но поскольку Сеня не имел возможности вести блог в интернете и дежурить у подъезда певицы, Трофимов молча фанател на репетициях, в темноте зрительного зала. У Сени была еще одна тайная страсть – барабаны. Этот секрет Полишинеля выдал как-то Толик-баянист. Он благосклонно позволял Сене барабанить в наше отсутствие, столько, сколько душе угодно. Взамен комсомольский патруль обеспечивал полный порядок на танцах. «Отлично», – пробасил Сеня. «Сегодня открылась новая грань таланта Тамары. Нифига себе заявочка. Музыкальная критика круче, чем у Артемия Троицкого. Жаль, что Сеня погибнет в смутные 90-е. Его комсомольский патруль постепенно превратится в мощную группировку, где пехоту наберут из спортсменов, а быками станут воины-афганцы с боевым опытом. Кстати, Гоша тоже исчезнет с бандитского небосклона примерно в это же время. На крыше собственной виллы в Испании его достанет неизвестный снайпер. Это событие сделает Гошу звездой телеэкрана, правда посмертно. Гошу не жаль, а вот Сеню надо из этого дерьма вытаскивать. Вслух, однако, я высказался нейтрально. Спасибо за реплику. И в завершение выступления убил всех гитарным рифом группы Deep Purple «Дымной водой». Народ замер в шоке. На танцах будет полный писец, заявил я с полным основанием. Этот несложный, но гениальный хит до сих пор пользуется успехом. А женский вокал на русском языке народ примет как надо. Вещь новая, Deep Purple ее только разучивает. После репетиции Тома внезапно нарушила правила конспирации, ей уже давно установленные. «Антон, если не спешишь, проводи меня домой», она коснулась рукой щеки, чего раньше на людях себе никогда не позволяла. «Боже мой, ты побрился». О вечернем освещении на поселке в это время думать еще не начинали, а луна заменить фонари даже не пыталась. Звездное небо тоже являлось слабым утешением. Тамара взяла Антона под руку, смело поцеловала в щеку. «Ты сильно изменился». «Это точно», согласился я за Антона. «Школа на днях закончилась. Я не об этом». Продолжить мысль девушке не удалось. Навстречу из-за поворота шагнула темная фигура. «Закурить найдется?» «Не курю», автоматически я задвинул девушку за спину. Богатый жизненный опыт прямо-таки кричал о надвигающихся неприятностях. На поселке, помнится, в далеком 71-м году Антона никогда хулиганы не трогали, все пацаны знали о его музыкальных талантах. Однако береженого Бог бережет. «А если найду?» Фигура надвинулась. Это был вызов. После такого вопроса прилетает в лоб независимо от того, найдут или нет. Фигура демонстративно прикурила собственную сигарету, и яркое пламя спички осветило лица, желающего покурить тоже. Преграду на пути я узнал, это был Гвоздь, известная личность, сантехник гипсового завода. Бузатер и конченый урод, Гвоздь отсидел какой-то срок по хулиганке, и теперь комсомольский патруль постоянно мучился с ним на танцах. «Музыкант?» Придурашно удивился он. «Не узнал, пардон, сбацай чего-нибудь». Прозвище «музыкант» образовалось недавно, однако прилипло крепко. «В другой раз», — отрезал я без вызова в голосе. «Мама дома ждет». «Не уважаешь, значит», — ухмыльнулся Гвоздь. «А вот это была серьезная предъява. Уважаешь, играй. Не уважаешь, в лоб». «Дед», — возмущенно, впадая в бешенство, — зашипел Антон. «А давай-ка я его, голубя, с правой руки». «Стоп», — спокойно шикнул я. «Нам с тобой пофиг, перетопчемся, а девчонке здесь жить». Не дождавшись ответа, Гвоздь блеснул фиксой, чтобы изречь что-то новое, но его перебила Тома. «А ты не охренел, котик?» — ласково поинтересовалась она. «На музыканта наезжаешь?» — без спроса влез в разговор я. «Это косяк. В нынешние времена еще действовали правила, то есть понятия. Одно из них запрещало забежать музыкантов. Это считалось постыдным делом, во всех смыслах моветон. Беспредел пресекался строго, люди могли спросить. И хотя слово «наезд» прозвучало вновь, Гвоздь прекрасно понял смысл. От Антона он ожидал растерянности, заверений в вечной дружбе и, как следствие этого, песню, в знак покорности и унижения. С другой стороны, в случае прикословия, он был готов к силовому варианту. Загасить пацана проблемой для него не представлялось. Но вот достойного отпора, со спокойной уверенностью и насмешливой улыбкой, он вообразить не мог. Конечно, Гвоздь не жил в 90-е, когда каждый мог попасть на счетчик или стрелку. Я попадал, и да ну его нафиг, этот грустный опыт. Чего? Набычился Гвоздь. Рот закрой, коза. У забора в кустах подозрительно шуршало, Тамара разгневанной ланью раздувала ноздри. Антон, не оставляя мысли о примерке с правой руки, восхищенно присвистнул, такой наглости от себя, то есть меня, он не ожидал. Тем временем я продолжил. На понт берешь, Маруху не тронь. Ты, Гвоздь, берега попутал. Фильтруй базар, фраер, пробормотал он, скрывая растерянность. Я не стал развивать эту тему. Под кем ходишь, Гвоздь? Косяка ты упорол, завтра у Гоши добазарим по теме. Гоша, твоя подписка, был бы стул, гвоздь бы сел. Завтра, гвоздь, увлекая за собой девушку, я обогнул застывшую преграду. Перед калиткой дома Тамара заметно выдохнула. Знаешь, какой он козел, прошептала она, и знать не хочу, козел он или петух гамбургский, отрезал я, а вот отношения с Гошей проверить следует. Тама щелкнула выключателем, во дворе зажглась лампочка дворового фонаря, и сразу стала заметна мужская фигура, таящаяся под яблоней. Не раздумывая, я поднял с дорожки половинку кирпича и метнул в темную фигуру. Нормальный человек не будет прятаться в чужом дворе, а ненормальный сейчас пожалеет о глупой засаде. Фигура явственно хрюкнула, потом булькнула, валясь на колени. Ухватив грабли, Тамара метнулась в тень. «Сережа, что ты здесь делаешь?» — послышался удивленный вскрик. «Кто это?» Вооружившись лопатой, я подошел ближе. Прижав руки к животу, скрюченное тело тихонько стонало. «Пизобальский Сергей, заместитель заводского парторга», — прошептала Тама. «Он меня замуж звал. И что, теперь ничего? Я, дура, обещала подумать. А вчера Сережа намылился меня провожать с заявлением, что другим ухажерам ноги повырывает. Хорошенькое дело», — возмутился я. «Чужими руками жар загребать? Выходит, он подговорил гвоздя здесь дежурить. А вдруг об этих фокусах парторг узнает? Не надо парторга». Сергей Пизобальский со стоном поднялся, чтобы поковылять мимо нас на выход. «Дед, а если бы убил?» — пробормотал Антон. «Мы на своей территории», — напыщенно произнес я. «Нечего тут в кустиках прятаться». «Ага, хорошо тебе в голове рассуждать», — Антон обиделся. «А меня за это в кутузку засадит. И что, нашел проблему?» — отмахнулся я. «Вытащим». «Как это?» — поразился он. «Есть способ», — не стал углубляться я. «Только на кошечках сначала потренируемся». «Лапика не дам», — вскинулся парень. «Ладно, Мусю возьмем в качестве космонавта», — спорить не стал. «Или дворнягу какую на огороде поймаем». «Точно, есть там одна шавка гнусная, шастает и брешет по ночам постоянно. Лапик уже устал ее гонять». «Антон, чего ты там замер?» Тамара распахнула дверь. «Пойдем, чаю попьем». «Пойдем», — я ее обнял, поцеловал за ухом. Тама всхлипнула, прижимаясь, а на меня накатила волна нежности. «Господи, как же мне ее не хватало эти 46 лет. Умная, добрая, деликатная девушка. И горячая, как лань, и щедрая на ответную ласку. Нет, теперь все будет иначе. Не будет Тамара с утра до вечера горбатиться на этом заводе, чтобы в 1992 году остаться бабушкой у разбитого корыта. Спасибо Чубайсу, гореть ему в вечном огне, да сковородку раскаленную лизать до скончания веков».